хуй ты! Все, на параде посидел! Посидел. Пиздец! Что сказать? Ну так что ты? Даже на Луну 300 тысяч километров расположен на Земле, а что там нашли? Ну что там 350 нашли? Тысяч что, там было. Пиздец! Что? 350 до Луны. Тысяч. Я тебе звоню, блядь, через каждые 2 минуты. С Луны. Я дед, блядь, нахуй. 94 года. А мне 98 заканчивается. Аксакал. Аксакал. Ты знаешь, что такое Аксакал? А ты знаешь, я что такое? Знаю. Паразит. Я ж ваш номер телефона знаю. Ну так ты и звонишь, и звонишь. В милицию. Да нет, все, заканчивай. Я говорю, я с милиции жду звонка, перестань звонить. Я не звоню тебе. Давай, жди. Я сейчас... Пошел нахуй, не видал? Я сейчас позвоню по 02. Давай. Скажешь, Мауха, как ты скажешь? Ну, пошел вон. Знаешь такую? Ты петушок! Пошел вон. Идите, я спрашиваю, звоните.